«Я не оправдываю, Лили», – неожиданно мягко возразил Сириус. «Просто одно другому не мешало. И да, ты права, нам всем разрешили развлекаться преподаватели своим невмешательством». Слушая Блэка, успокаивалась и мама. Она убрала в карман исписанную салфетку и поинтересовалась, удалось ли Сириусу поймать какого-то Тони и когда мы собираемся в Москву. «Парк-ключ я заказал. К воскресенью будет готово. Не самый популярный маршрут, знаете ли. С Тони пересечься не вышло, позже попробую». «Кто такой Тони?» Я спросить не успел, мама, заметив мое любопытство, объяснила. «Это знакомый Чарльза, невыразимец. У твоего деда было на него кое-что. Мы надеемся хоть чуть-чуть прояснить планы невыразимцев», подключился к объяснению крестный. Но после обеда ему пришлось отправиться на встречу с Ритой Скитер. Она прислала письмо с пометкой «Срочно». Мама вернулась в лабораторию, а я к антипортальным щитам. В основе антипортального купола находится ряд координат. Для самого простого купола берется 6 точек. Центральная нижняя, центральная верхняя и 4 точки по краям. Поэтому передвижных антипортальных куполов не бывает. Единственный известный артефакт подобного рода ставит купол через 10 минут после включения. Надо заметить, что у профессионалов на это уходит те же 10 минут, плюс-минус минута. Но это уже зависит от степени профессионализма. Мое зеркало проводит все необходимые расчеты за 2 минуты. Но хожу-то я всяко быстрее. Плюс, скоростные способы передвижения, когда для получения правильного ответа недостаточно прибавить или вычесть единицу. А ведь кто-то еще должен определять, прибавлять единицу или вычитать, сделать привязку к другому артефакту. Но работать система будет только на ограниченной территории. Или, ага, запустим космический спутник, нет, два космических спутника, чтобы связь была в любое время на любом полушарии. Сложно, дорого, и масса тонких мест. По-моему, пора вспомнить, что мы маги, и зайти с другой стороны. Если порталы, это формулы и расчеты, и лишь немногим достаточно лично побывать на месте, чтобы строить туда портал, то с аппарацией строго наоборот. Аппарировать по координатам можно и зачет сдают именно с такими условиями. Но по жизни маги предпочитают аппарировать в хорошо знакомые места. Причем совершенно неважно, насколько это место изменилось. Могут вырасти деревья, высохнуть ручей или наоборот, образоваться болото. Неважно, если маг лично был в каком-то месте и умеет аппарировать, ему даже стихийно образовавшаяся в этом месте свалка не помешает. Что это? Тот самый приоритет намерений над расчетами, о котором мне не раз говорили. Или вот, маг может аппарировать в каюту корабля, естественно знакомую, а не какую попало, и ему не важно, где находится сам корабль и сколько раз он поменял свое место расположения. Более того, не имеет значения сменившийся интерьер. Зеркалу не хватало данных, мне точки, за которую можно зацепиться. Никто не ставит антипортальный щит на внешний объект. Хоть ты визуализацию используй, хоть формулы, но только изнутри. Информацию об установке антипортальных щитов на ту же яхту зеркало не нашло. На корабле Дурмстранской школы таких не было. Может, за ненадобностью. Итак, рассмотреть человека изнутри, имея магловский рентген или владея соответствующими диагностическими чарами, нет проблем. Дальше зеркалу предстоит понять, как знакомство с каютой влияет на аппарацию и исключает даже теоретические координаты из уравнения. Для этого требуется найти Сириуса и отправиться с ним и с зеркалом на нашу прошлогоднюю яхту. Дом показал, что крестного на его территории нет. Черт, он же с мисс Скитер общается или уже невыразимца ловит. Ощущение было, будто я мимо груши промазал. Точнее не скажешь. Пару раз крутанулся на месте и задумался. Без наглядной демонстрации аппарации для зеркала дальше делать нечего. Или нет? Вот. Если Амнинокль может комментировать матч, а мое зеркало даже анализировать увиденное, то почему бы антипортальному артефакту не увидеть перекрываемые объекты уже от увиденной картинки работать? Вся проблема в том, что зеркало имеет довольно немаленькую площадь. Амнинокль поменьше будет, но и тот, и другой артефакт комментирует только тот кусок картины, который видит. Вернулся назад в комнату, забил в зеркало команду найти способ компактного сохранения картинки. Сам пошел в библиотеку, пытаясь вспомнить, что у меня вообще может быть на эту тему. Интересно, есть ли у меня книги по магической фотографии? Ведь пленка 2 на 3 сантиметра – это уже что-то приемлемое. Но до библиотеки я не дошел, Вернувшийся Сириус, будто нажав переключатель, одним своим видом напомнил, на чем я остановился. «У тебя сейчас что-нибудь запланировано? Ради приличия, и чтобы не совсем наглеть», — спросил я у крестного. «Ясно, ужинать мы не будем», — не в тему ответил он. «Ужинать?» — несколько растерянно переспросил я. «Мы же только что обедали». Сириус выразительно фыркнул, мой живот не менее выразительно заурчал. «Ладно, пришлось мне согласиться с обоими. Там дел-то на 5 минут. Ты берешь меня, я беру зеркало, и мы аппарируем, сначала на нашу прошлогоднюю яхту, потом в любое место, которое ты не видел лично, по координатам. После чего домой, мы ужинать, а зеркало искать в 7 отличий. Это если яхта не уплыла куда-нибудь подальше. У трансгрессии, знаешь ли, есть предел на расстояние», — уточнил Сириус. «Яхта ни разу не океанская, далеко не уплывет». «Точно, точно, так говоришь, далеко не уплывет», — спросил Сириус, отплевываясь от морской воды. «Яхта не океанская. Моря, они тоже не маленькие», — сообщил я очевидную вещь. «Всяко больше Англии. И если ты пересекаешь остров за один прыжок, вовсе не значит, что с морем выйдет точно так же», — пропыхтел я, пытаясь удержать ставшее скользким зеркало. В какую сторону плыть, было непонятно. Со всех сторон море уходило за горизонт. Смеркалось. «Ну что ж, мы проделали никак не меньше половины пути», — подвел итог я. «Теперь без проблем аппарируем до яхты». «Детеныш», — начал крестный тем самым тоном, которым мне напоминали о забытых мной мелочах. «Чтоб трансгрессировать, нужна твердая поверхность, на которую можно встать». «ПФФ, не понял я проблемы. Трансфигурируй плод». «Что трансфигурировать?» Искренне не понял Сириус. «Нет, правда, он не придуривался, а честно не знал, что такое плод. Я это знал еще до Алекса. Алекс на нем даже плавал. Так, ладно, держи зеркало. Крепче держи, двумя руками. Если я буду двумя руками держать твое зеркало, мы потонем вместе с ним», увы, вполне резонно заметил Сириус. «К тому же, ему придется отпустить меня, а одновременно плыть и трансфигурировать совсем непросто. Вот что, я аккуратно прижал зеркало к себе, перехвати руку так, чтобы держать и меня, и зеркало. Так бы и сказал, что плод – это несколько связанных меж собой деревьев», – проворчал крестный. «Устал, наверное, и есть хочет. Ты уверен, что мы проделали большую часть пути, а не меньшую?» «Конечно, берег ни с одной стороны не видно, значит мы где-то посреди моря. А ведь мы еще часть Англии пересекли», – произнес я вслух крайне убедительно, а мысленно добавил, что еще один плод сделать не проблема, еще один плод не понадобился. И вообще, дальше все прошло по плану. Разве что с яхты мы на плод трансгрессировали. Во избежание, вдруг выбранные нами координаты тоже далековато окажутся. Одежда после купания в море и последующей сушки была неприятной до зуда. И вернувшись домой, мы разбежались по своим комнатам, мыться и переодеваться. До зеркала я пока докапываться не стал. Мы же собирались ужинать. Только глянул, что оно думает насчет сохранения картинки, ожидая увидеть стандартное «не хватает информации». Но зеркало на этот раз обошлось без дополнительной литературы. Когда я интересовался думосборами, такая мелочь, что мысли можно хранить в специально зачарованных флакончиках сколько угодно, прошла мимо меня. А ведь необходимый объем флакончика зависит от объема упакованной в нее мысли. «Гарри, давай вниз, я уже Добби сказал накрывать, сейчас залили схожу, и штаны, либо надень, либо уж сними». «Да, сейчас, стоп, зачем я штаны снимаю?» Вот юморист нашелся. «Это я про Сириуса. Сколько места может занимать картинка внутренних органов?» «Полагаю, очень мало. Гораздо меньше, чем картинка с интерьером комнаты. А ведь флакончики обычно помещают фильм, минимум на минуту. Сходить, что ли, до библиотеки, авось там книжки по теме имеются. Тем более в столовой никого, кроме тоскующего над накрытым столом Добби, не нашлось. Но домовик так обрадовался моему приходу, что сбежать мне совесть не позволила. Да и живот напомнил о необходимости задержаться у места скопления пищи. Значит, мне нужен маленький, но очень прочный флакончик. Очень маленький, размером с жемчужину. Только не могу же я на своих девочек стекляшки вешать. Неважно, сколько стоят артефакты, сделанные Поттерами. Цацка со стеклянным камушком в подарок – это позорище. Но и делать дыру в драгоценном камне не вариант. Флакончик с крышечкой, при помощи магии, Я примерно представляю, как сделать. Но нанести на него руны у меня уже не получится. Значит, камень нужно создавать самому, и руны должны заноситься в процессе создания. Алмазы, например, маглы давно производят. Технические алмазы даже прочнее природных будут. Конечно, плохо, что они мутные. Но вот тут, как раз магия нам в помощь. Нужно не просто воссоздать магический аналог агрегата для производства алмазов, а доработать его, уточнив, как такая красота получается в естественных, природных условиях. Одно плохо, книг по этому делу у нас точно нет, в книжный идти поздно. А все, что Алекс знает из этой темы, упомянуто выше. Ах да, еще при производстве искусственных алмазов используются высокие температуры и высокое давление. Все. Сфокусировав мысли на реальности, я обнаружил, что за столом не один. Судя по состоянию тарелок мамы и крестного, уже давно. У нас фунты есть. Мне завтра в Магловский книжный нужно. Есть, но мало, лучше в банк сходи, рассеянно ответила мама и вновь повернулась к Сириусу. Я решил тоже послушать, что такого интересного он рассказывает. Пресса получила задание от министерства на нашу дискредитацию. Я сделал ценные подарки редакторам и владельцам газет, чтоб попридержали фестралов, ну и Рите, за своевременное предупреждение. Мы, конечно, можем взять всю прессу на содержание, нахмурилась мама, но у Фаджи есть возможность использовать административные методы со всей мощью министерства. Пресса только кажется свободной. Потому скорее рано, чем поздно журналисты сорвутся с цепи. Если раньше мы не найдем поводок для Фаджа, в тему продолжил Сириус. Увы, деньги таким поводком не являются, ведь мы недавно совершили страшное преступление. Это я про предложение увеличить финансирование Аврората и ДМП. Потому мы ищем что-либо другое. Поводок, это конечно хорошо, но пока его нет, широкой магической общественности стоит сделать прививку. И как ты собираешься согнать общественность на прививку, и зачем? Спросила мама, совершенно не интересуясь, отчего я собираюсь прививать магов. Это что за заклинание такое? Уточнил Сириус. А это мощное магловское заклинание. Оно используется, когда нужно свести к минимуму вред от обнародования негативной информации. Вот. Пусть ежедневный пророк вспомнит, что на втором курсе я отметился как змеюст и назовет наследником Слизерина. Как вывод, журналист напишет, что именно из-за общего предка Валандемар не мог меня убить. Другой журналист его обсмеет и аргументированно докажет, что все маги друг другу родня и, если б это мешало убивать, в магическом мире царило всеобщее благоденствие. После он выдвинет свою версию, мол, жизнь – это не сказка, ребенок на самом деле умер и его подменили. Третий журналист согласится, что первый на самом деле кретинные маги могут убивать друг друга независимо от родословной. Но и второго, своего коллегу, он также не похвалит, напомнив, что все и в гоблины кого попало не пускают. Ну и в прочие скользкие моменты не лишне всех носом ткнуть, а то люди склонны верить всякой фигне. Нужно вовремя и доступным языком давать опровержение и добавлять еще версию, не менее идиотскую. Только у меня воображение кончилось. Ничего, я Риту подключу. Она и новые версии состряпает и твои подкорректирует, а то они у тебя недостаточно идиотские, на мой взгляд. Мама пришла ко мне в комнату утром, сияя будто солнечный зайчик. Дом сказал, ты давно проснулся, а я твои линзы доделала, теперь можно носить не снимая, сколько угодно, без какого-либо неудобства. Здорово, оценил я, и усадил маму в кресло, из которого Добби уже успел забрать спортивный костюм. Вот смотри, она изобразила палочкой что-то вроде буквы L, вставляешь линзы, произносишь заклинание и пока его не отменишь, они не снимутся и не выпадут и вообще будут восприниматься глазом, как его часть. Не откладывая на потом, я примерил линзы. Нельзя сказать, что раньше они мне сильно мешали, но все же некоторые ощущения дискомфорта присутствовало. Сейчас же, часть глаза есть часть глаза. Интересно, линзы занесены в регистр объектов, запрещенных для колдовства? Спросил я, продолжая прислушиваться к себе. Если продемонстрировать новшество прямо сейчас, завтра же внесут, оптимистично заметила мама. Иногда министерство может действовать очень быстро, но чуть позже, когда мы укрепим свои позиции, можно будет объявить сами линзы магическим изобретением, которое эксплуатируют маглы, наравне с очками. Если мы достаточно укрепили свои позиции, Зачем нам что-то объявлять? Нет объекта в регистре, и не будет. Затем, что производителям очков появление конкурентов совсем не понравится. Понятно, что не понравится, перебил я маму, но разве вопрос будет стоять не в крепости позиции и размере дополнительной взятки, на худой конец? Ни в коем случае, зашипела мама рассерженной кошкой. Нельзя поощрять взяточников. Тем более, когда все можно сделать по закону. Увеличительные стекла или линзы не раз изобретались в разных странах и в разное время. И далеко не все изобретатели бывали маглами. Выберем подходящее имя, чтоб к Англии имел какое-никакое отношение и не имел потомков, которым за патент платить придется, остальное дело техники. Не знаю, Алекс свято верил, что к чиновникам без взяток даже подходить не следует. И насколько я могу судить по его воспоминаниям, всегда получал желаемое. Опять же, мама говорит вполне уверенно. Да и ДМП с Авроратом, несмотря на свои принципы, она работать заставила. Почему тогда с коврами так получилось? Спросил я. Вот уж их точно в каждой стране не по разу изобрели. Как маги, так и маглы. Нет, понятно, что имена изобретателей ковров, в отличие от имен изобретателей линз, история забывала чаще. Но при желании найти было можно. Можно, согласилась мама. Но там другая история. Магическая Великобритания тогда на международной арене не играла никакой серьезной роли. И Эксминстеру заявили, хотите производить летающие ковры, покупайте патент. Остальные их поддержали. А наши взяли и объявили ковры магловским предметом, запрещенным к зачаровыванию. Тут и по деньгам выгоднее выходило, поддержать отечественного производителя. И моральное удовлетворение. А как же, мы ведь всех послали с их претензиями. Ну, если по деньгам выгоднее, тогда, конечно, ковры меня не очень интересовали. Метлы всяко круче. Я лично не вижу ничего хорошего в полетах на коврах, озвучила мои мысли мама. Если нельзя быстро под ключом, летающая карета, как у шарбатонцев, самое то. И передвигаться удобно, в любую погоду, и где бы ни оказался, дом всегда с собой. Ну ладно, для путешествий с маленькими детьми карета действительно лучше и ковра, и метлы. У тебя на утро какие планы? Спросила мама, увидев, что я не собираюсь оспаривать превосходство карет над прочими видами транспорта. И услышав о моем намерении посетить магловские книжные магазины прямо с утра, тут же нашла мне еще одно дело. Книжные магазины раньше 10 все равно не откроются, сказала она. На дорогу нам время тратить не нужно. Пойдем поможешь мне немного в теплице, до завтрака. Ну что ж, видимо, отсутствие садовых гномов не означает отсутствие работы. Я даже не стал спрашивать, почему мы не берем с собой Сириуса. Он ведь тоже давно проснулся. Я сам лично его и разбудил и на тренировку вытащил. Ригги просит право служить этому дому и его семье, пропищала маленькая голенькая домовушка, которая обнаружилась за дверью моей комнаты. Ригги значит, ну что ж, не так уж страшно, и при желании можно найти те же буквы, что и в моем имени. Я, разумеется, дал ей это право, и она, не сходя с места и даже не делая никаких жестов, закуталась в такую же тряпочку, как и Добби. Может, ее следовало позвать с собой. У меня появилась надежда, что сад как-нибудь обойдется без меня. Показать, что делать нужно, а потом она и сама. Гарри, у тебя по гербологии что? Перебила меня мама. Судя по вопросу, у меня обнаружился очередной пробел в образовании. Домовые эльфы потому и домовые, что за садом не ухаживают, предположил я. Ригги может ухаживать за сад, возмутилась домовушка и топнула ножкой по воздуху. Сад, часть этот дом. Разумеется, Ригги может ухаживать за сад. Тьфу ты, за садом, поторопилась мама с объяснениями. Но только не за теплицами с ингредиентами. Подобные садовники могут повлиять на свойства будущих ингредиентов. Мы с эльфийкой, вздохнув, смирились каждый со своей участью. Впрочем, потом оказалось, что зря я расстраивался. Магическая теплица – это вам не сад тети Петуньи. Все, что можно делать с помощью магии, так и делается. На нашу долю остались сущие мелочи, с которыми мы управились за 20 минут. Самое главное здесь – общение с магом. Мама ласково погладила какую-то лиану у выхода. Оно и обычным растениям полезно. Магическим же создает устойчивую связь, помогающую в приготовлении зелий или любому другому использованию ингредиентов. К завтраку появился Римус. Помятый, уставший и смущенный. «Извини, встретить не смог», — сказал он, мимолетным движением сжав мне плечо. «Пф». Ничего более информативного в ответ на такую глупость у меня не нашлось. Но Рем меня прекрасно понял. «Как ваши вчерашние визиты?» «Очень впечатляюще», — подобрал я слова, хоть как-то отражающие наше вчерашнее состояние. И по аналогии переключился к составленным в этом состоянии планам, для начала поинтересовавшись, как у Римуса вообще со свободным временем. «Свободного времени у меня масса. Работа сутки через трое. При правильном подсчете можно спланировать так, что дополнительных выходных просить не приходится», — обстоятельно отчитался Римус и спросил. «Вы с Гермионой снова хотите заниматься зати на каникулах?» «И это тоже», — подтвердил я. «Еще мне нужна помощь в сборе информации по магловским больницам». Римус, выслушав, зачем мне это надо, внес небольшую корректировку. «У Сириуса с Лили в министерстве возни хватает, а им наверняка хочется и с тобой время провести, а не только делами заниматься. Нужную же информацию можно собрать за пару дней. При правильной постановке вопроса медики нам сами покажут интересующие нас медкарты. Я составлю список мест, где искать, и подготовлю ряд заклинаний, которые необходимо будет использовать. И уже в следующие выходные пройдусь по больницам». Мы с Римусом разговаривали по дороге до столовой. И о наших планах смотаться на следующей неделе в Москву рассказывал уже Сириус, разумеется, пригласив друга присоединиться, по возможности. Римус предсказуемо отказался. Брать лишние выходные на работе он пока не хотел, слишком недавно устроился, еще не успел прочувствовать как следует, что работа никуда не денется. И ведь дело не в деньгах, серебро, насколько я знаю, Биллом исправно продается. А при желании можно и по второй найденной Гермионой информации поработать. Да и территорией Англии мы уже не ограничены, а в южных морях и странах пропавших сокровищ побольше, чем у нас будет. На Римуса успокаивающе действует сам факт, у него есть постоянная работа. Вот так, все слова большими буквами и жирным шрифтом. И не важно, что это работа, сторожем в библиотеке. Но он изъявил желание поучаствовать в проекте финансово. Внезапно выяснилось, что Сириус так же, как и я, планировал купить скафандры на свои деньги. Немного поспорив, мы договорились сложиться и даже у Рема долю взять. Потом я поднял тему портключа для Гермионы, раз уж все наконец собрались. Понятия конспирации и системы безопасности моей семье были недоступны, поэтому единственный вопрос, который возник, это мамин вопрос. «Гарри, ты же вроде со Светой встречаешься, а все лето планируешь провести с Гермионой. Это как-то...» Мама неопределенно повела рукой. «Встречаюсь я со Светой, а Гермиона мне сестра и боевой товарищ. Про то, что она меня еще и усыновила, я при маме решил не говорить. Зато у меня появилась здравая мысль, как раз по поводу конспирации и техники безопасности. Может, ей портключ в дом Блэков сделать, а оттуда она уже камином сюда дойдет. Сириуса эта моя идея ну очень не обрадовала. Да что же там за дом такой? Умру от любопытства». Римус, видя перекошенную физиономию друга, пришел к нему на помощь, пообещав в ближайшее время подключить свой дом к каминной сети. К сожалению, дом Гермионы, пока ей не исполнится 17, подключить к каминной сети нельзя. Зато зарегистрированным на любого совершеннолетнего волшебника портключом она может владеть спокойно. И портключ лучше регистрировать на меня. Мы с ней однажды уже появлялись в министерстве как учитель и ученица. А портал в дом Блэков может ненужные сплетни породить. К концу завтрака подоспела пресса. Они как раз закончили публикацию дневника Слизерина. Последний кусок вышел изрядно обрезанный, так как речь шла об эксперименте, убившем Салазара. Мало ли, вдруг последователи найдутся. На этом фоне новость о том, что я якобы являюсь наследником Слизерина, не должна вызвать негативную реакцию. Слишком позитивной реакции я не опасался. Девочки даже место на старте занять не успеют, а тема уже сменится. После завтрака Рем ушел отсыпаться. Мама засобиралась в министерство. Сириус, считая себя собранным и ко всему готовым, развалившись в кресле, дремал. А я пошел звонить своим девочкам. Ага, и Свете, и Гермионе. Сначала просто поболтал со Светой и предложил ей, если она, конечно, ничем не занята, через полчаса встретиться у дырявого котла. Увы, у них оказался какой-то важный светский утренник. Что это такое, не знает даже Алекс, куда уж мне. Вместо прогулки по книжному магазину Света предложила сегодня вечером прогуляться по развалинам замка Бодям. Я лишь уточнил, где эти развалины находятся, и, набирая номер Гермионы, выбирал между ночным рыцарем и электричкой, или что там у Магла входит. Раз эти развалины – достопримечательность, ходить что-то должно обязательно, и расстояние, край, тянет на пару часов езды. А на ночном рыцаре, помимо не шибко умного персонала, еще пассажиры случаются. Я же в своей маскировке, действительно, слишком похож на маму. Мало ли что, мало ли кто. Просить подкинуть свою тушку до места свидания взрослых, как-то не очень. Зато книжек, нуждающихся в прочтении, у меня не то что на 2 часа, на все 4 найдется. На всякий случай, в сумке на поясе имеется метла и мантия-невидимка. Я не совсем понял, насколько недалеко от этих развалин живет Света, но оказалось, она их выбрала не для того, чтобы повысить мой культурный уровень. Там на месте разберемся, как девушку до дома провожать, пешком или на метле. Гермионе я рассказал все, что мы решили насчет портключа, и тоже пригласил пройтись по книжным магазинам. То ли Гермиона была совершенно свободна, то ли упоминание книг оказало свое волшебное действие, но мы быстренько обговорили время ее изъятия из дома Сириусом. Таскаться ей с нами в Гринготтс не было никакой необходимости. Блэк тихо посмеивался, думая о чем-то не о том, а потом всю дорогу прикалывался. Мне вообще-то было по боку. Главное, что сама Гермиона все понимает, так же, как и я. Впрочем, доставив девочку к книжному магазину, бродяга успокоился, вспомнив про приличие. И мы спокойно зашли в магазин. Здесь самый большой выбор научной литературы, поделилась информацией Гермиона. Художественной же вовсе нет. И куда нам? Спросил Сириус, оглядывая многочисленные стеллажи с книгами. Идем справа налево, а по пути я расскажу про интересующие нас. Стоп. Мой взгляд упал на справочник по генетике. Сириус, а у оборотней бывают дети? У женщин нет. Они скидывают плод в полнолуние. У мужчин без проблем. Сознанием дела, ответил крестный. Мы узнавали, когда пытались убедить Рема, что для нормальной жизни у него нет препятствий. Значит, изменения идут не на генетическом уровне, постучала пальчиком по книжке Гермиона. Не обязательно, возразил я. Мутация вполне может оказаться нежизнеспособной. Нужно будет провести всесторонний анализ в Магловской больнице, включая анализ ДНК. Самую, судя по содержанию, информативную книжку я отложил и вернулся к объяснению, зачем собственно мы сюда приперлись. Раз уж первым нам попался стеллаж с медицинской литературой, начали с болезни лангботомов и собственно Рема, то есть бактериология, вирусология, психиатрия и нервная система. Потом Гермиона, узнав примерный круг наших интересов, решительно пошла мимо стеллажей и остановилась у полки с книгами по геологии и геммологии. Мы шли по рядам меж стеллажами, количество отложенных книг росло. «Ты не слишком много на себя берешь?» – спросила Гермиона, разглядывая нехилую стопку литературы. «Возможно, но на самом деле нет, я добавил в стопку книгу о влиянии Луны и прикинул, что мне может еще пригодиться. По-настоящему меня сейчас интересуют антипортальные щиты. По всем прочим темам я просто собираю информацию, на будущее». Сириус, с удовольствием втянувшийся в процесс подбора информации, продемонстрировал мне приглянувшуюся ему книгу. «А давай», — решил я. «Ну, в общем, кажется, все. Ну еще бы, магазин-то закончился», — глубокомысленно покивал бродяга. Расплатившись за покупки, мы отправились на поиски укромного уголка, где можно будет уменьшить связку книг. «Может, лучше в дырявый котел», — предложила Гермиона. «Вообще да», — согласился я. «Через 2 дома всего, а потом пойдемте мороженого поедим», — пригласил Сириус, и, обратившись к Гермионе, спросил, кивнув на ее объемную сумку, «Может, твои книжки тоже уменьшить? Вечером они сами вернутся к своему размеру». «Нет, не нужно», — даже испугалась девочка, «ведь до вечера уменьшенная книжка будет недоступна для чтения. Думаю, облегчения веса будет достаточно», — нашел я компромиссный вариант. Поскольку лично для себя Гермиона выбрала 2 очень большие, очень толстые, а главное очень тяжелые книжки, на чары облегчения веса умная девочка согласилась. Замороженным мы более-менее начали утрясать наши планы на каникулы. Я связалась с Виктором и договорилась с ним провести вместе следующую неделю, как раз когда вы будете в Москве, поскольку насчет Москвы мы говорили вчера, А о времени поездки я и вовсе сообщил подруге утром. У них с Виктором связь не совиной почтой осуществляется. Как хоть тебя родители отпустили. Вспомнил я свою вчерашнюю мысль. Мама с папой не сомневаются в моем благоразумии, задрала нос Гермиона. Ну-ну, видели мы, как они не сомневаются. Сириус хоть и ржал, но про себя, только глаза его выдавали. А так абсолютно каменная физиономия. Многое, конечно, зависит от того, о чем мы договоримся с Джамбилли, но учитывая рабочее расписание Рема и полнолуние, можно разместить занятия каждый вечер, во второй выходной, кроме полнолуния, естественно. Ну, а там посмотрим, одно или два занятия всегда можно отменить. Или перенести, поправила меня возмущенным тоном подруга. По обстоятельствам, не стал я спорить. Не забывай про ментальную магию. Мы не знаем, как часто потребуется встречаться с мастером, и вообще сколько времени она будет забирать. Гарри, Сириус, а мое отсутствие при переговорах не будет невежливостью. А то мы с родителями уже договорились сегодня барбекю устроить. Будут гости, друзья родителей с детьми. Немного полюбовавшись на такую непривычную Гермиону, смущенно водящую пальчиком по салфетке, я взглядом спросил у Блэка о необходимости ее присутствия. Так как по мне, такой необходимости не было, и ничего невежливого я не видел. Тут другой момент, слегка замялся Сириус. Для всех это будет означать, что ты принадлежишь клану Поттер, и Гарри может принимать решение от твоего имени. Как же тогда быть? Вскинулась Гермиона. Морально она уже была готова послать родителей с их планами, но отстоять собственную независимость. Можно подумать, я действительно собираюсь принимать какие-то решения от ее имени. На встрече тебя может представлять Рем. Как и в случае с подключом, участие наставника не бросит тень на репутацию девушки. А будучи наемным работником, он никем не будет восприниматься как глава твоего клана. И да, сегодня у него еще выходной. На этом, собственно, обсуждение планов закончилось, а вскоре закончилось и мороженое. Сириус сдал Гермиону ее родителям, вернул меня домой и, пообещав явиться к обеду, отбыл в министерство. У зеркала уже была найдена приблизительная формула антипортального щита для движимого объекта, но переменные у этой формулы имели слишком большой разброс. Я, отодвинув приоритетность решения этой задачи на второй план, выбрал все, что так или иначе относится к производству алмазов, и провозился с заброской до прихода Сириуса. Он напомнил, что обед у нас не просто так, а деловой, причем в магловском ресторане. То есть мне следует отвлечься от зеркала и привести себя и свои мысли в порядок. А Сириус, так и быть, вытащит из постели Рема и объяснит профессору Люпину, что от него требуется. Мама с нами не идет. У нее обед с какой-то школьной подругой, ныне работающей в отделе тайн. Не знаю, что там крестный объяснял Ремусу, и требовалось ли вообще от него хоть что-то. Но все, чем он занимался на обеде, это демонстрацией флага, то есть, конечно, собственной профессорской персоны, ну и обедом немного. Джамбилли, если и интересовала принадлежность Гермионы к какому-либо клану, то ничтожно мало, от слова ничуть. В основном и явно их интересовало окно времени. Как оказалось, маги так обозвали мое золотое панно. Неявно, но ничуть не меньше наш будущий наставник интересовался мной. Но поскольку Джулиан Джамбилли делал это очень деликатно, я его интерес предпочел не заметить. Обучение окклюменции занимает совсем немного времени, даже абсолютно бесталанные маги усваивают основы за 2 месяца самые большие. Легилименция лишь немного сложнее. Это мистер Джамбилли так пытается убедить меня отдать ему артефакт на все время обучения, что дает основание полагать, что панно, в смысле окно времени, им нужно именно как окно, а не людей из прошлого вытаскивать. Будем надеяться, мы с Гермионой к абсолютно бесталанным не относимся, проявил я умеренный оптимизм, искоса поглядывая на насторожившихся мародеров. Они тоже считали, что цена несколько не в нашу пользу, но пока не лезли, дав рулить мне. И если мы научимся окклюменции с легилименцией до конца каникул, я передам вам артефакт в пользование на 4 недели. Если наше обучение затянется, срок аренды окна времени сократится. Дальше пошел торг. Мистер Джамбилли почему-то считал неверным урезать аренду на целую неделю, даже если мы затянем с обучением лишь на пару сентябрьских дней. Для меня же этот момент был принципиален, очень уж хотелось закруглиться до начала учебного года и не устраивать возню под носом у господина директора. Тема нашей со Светой дружбы за весь обед поднята так и не была, чего я, признаться, слегка опасался. И кем, собственно, моей девушке приходится наш наставник, я узнал вечером от нее. Кузен, уверенно определила она, присев на обломок камня. Или это исторический памятник. В кланах так обозначают любую родню одного поколения. А так, мы настолько дальняя родня, что меня рассматривали как возможную невесту. Как рассматривали. Неожиданно разозлился и растерялся я. И как это, одного поколения? Тебе 14 скоро будет, а ему все 30. Наши отцы-ровесники, потому мы причисляемся к одному поколению. К тому же, моя бабушка вышла замуж за кузена его деда, отвечая, Света делала вид, что моей ревности не заметила. Но я смотрел на нее, ожидая продолжения. Я ведь рассказывала, что браки между дальней родней внутри клана приветствуются. Нас таких подходящих в клане две, я и моя старшая сестра Анна. Анна Скрип, и поначалу ее судьбой мама предоставила распоряжаться папе. Папа хоть и второй сын в семье, но вопрос продолжения рода его волнует. И наследство он предпочитает оставить тому ребенку, который получит полноценное магловское образование. Обучаясь заочно, нужных связей не получишь. Потом выяснилось, что мой младший брат, Брайн, тоже Скрип. Папа был жутко счастлив, тем более, что мама больше трех детей рожать не собиралась. И дед Макс, воспользовавшись моментом, уговорил папу разрешить Анне брак с магом. А Джулиану предоставили выбор между нами двумя. Я отстраненно подумал, не поэтому ли именно Джулиан стал нашим преподавателем. Отстраненно, потому как стоило Свете упомянуть сестру Скриба, я по ассоциации сразу вспомнил тетю Петунью. Да и зачем портить первое свидание вне Хогвартса? Тем более второй будет еще не скоро. Света уезжает отдыхать с семьей. А как твоя сестра восприняла, что ты маг, а она нет? Нормально восприняла. Мама нас проверила, когда Анне было 5 лет. Так что никаких напрасных надежд не было, зато имелась правильная психологическая обработка. А когда Анна узнала, что мне двойную программу изучать придется, так и вовсе обрадовалась до неприличия. По тону Светы было понятно, что между ней и сестрой действительно нет ни зависти, ни ревности. И уж, конечно, Анну не пришлось бы заставлять взять в дом осиротевшего племянника. В чем тут фокус? Бекингемы оказались готовы к проблеме, так как мать леди Нэнси маглорожденная, ее бабка по отцовской линии тоже, а сама она замужем за маглом. На Эвансов проблема свалилась неожиданно, и они не смогли правильно среагировать. Или тут без специалистов и правильной психологической обработки никак. Ну ладно, если в семье музыкантов ребенку медведь на ухо наступил, можно обратиться к психологу, а к кому можно обратиться с ребенком Сквибом? Помнится, в Мунго я кабинета психолога не видел. Магловский психолог таких пациентов пошлет коллегам-психиатрам. Это если забыть про статут секретности. Свет, а психологическую обработку твои родители сами проводили? Мне показалось, в магическом мире психологов нет. Действительно нет. Папа говорит, ни один маг добровольно не признается, что у него есть проблемы. А когда эти проблемы начинают всерьез мешать окружающим, нужен уже не психолог. А мама говорит, что папе со стороны видней. Но вообще, в кланах Скрибы нормальное явление и все давно продумано и отработано. Тем более, в Джамбиле, менталисты независимо от наличия магии. У нас половина Скрибов психологи. Вон, Анна тоже туда же собирается. Действительно, чего бы это нормальной девочке не радоваться сокращенной учебной программе и не собираться стать психологом. Такие несчастные Скрибы, как Филч, вырастают в семьях разных дедушек Арчи. Это тот тип, что разгуливал на чемпионате мира в женской сорочке, если кто не понял. Хотя, дяденька в килте от него недалеко ушел. Все-таки это ж неспроста. Мысль о неслучайности выбора для нас в преподавателе возможного жениха Светы вернулась на первом же занятии окклюменцией. Обаятельнейший тип. Гермиона, вон, скоро про Крама забудет, а они ведь только знакомятся. Скорее всего мне так намекают, что слишком тянуть с брачным предложением не стоит. Если мастер Джулиан Джамбилли задастся целью очаровать девушку, ему труда не составит. Параллельно мне рекламируют клановый образ жизни. Вполне успешно, надо заметить. Даже зная все недостатки подобной системы, я им симпатизировал. Но степень моей симпатии напрямую зависела от расстояния. То есть пока Джамбилли не пытаются мне что-либо навязать, пусть у них все будет хорошо.